«Мне казалось, вы сказали, что трансформация займет одну неделю», — сказал призрак доктору Нури. Они смотрели сверху на Грейсона через одностороннее окно в потолке его камеры. Кай Ленг притаился у стены, стоя так неподвижно, что почти растворялся во мраке. В задней части комнаты остальные ученые из команды доктора Нури следили за показателями на голографических экранах, висящих в воздухе над компьютерными терминалами. Они отслеживали и фиксировали все, что происходило в камере. Дыхание Грейсона, его пульс и мозговую активность, изменения в температуре его тела и окружающего воздуха, даже мгновенные изменения электрических, гравитационных, магнитных полей и полей темной энергии в помещении. «Вы велели мне осторожно продвигаться вперед, после того, как мы чуть не потеряли его во время имплантации», — напомнила она. «Я хочу лишь быть уверен, что все будет под контролем». Расчет времени был оценочным. Наши исследования говорят о том, что процесс внушения и переназначения во многом зависит от силы воли субъекта. «Он сопротивляется», — довольно произнес призрак. «Борется с жнецами». «Я удивлена, что он продержался так долго», — признала доктор Нури. «Его упрямство и целеустремленность далеко превосходят все, что я могла ожидать. Я недооценила его в своих первичных вычислениях». «Люди всегда его недооценивали», — ответил призрак. «Именно это и делало его столь хорошим агентом». «Мы могли бы попытаться и искусственным образом ускорить процесс», — предложила Нури. «Но это исказит результаты и может снова вызвать шок». «Это слишком большой риск. Накачайте его», — предложил Кай Ленг, делая шаг вперед и вступая в дискуссию. «Тот красный песок, что мы захватили на Омеге, все еще у нас». «Это могло бы сработать», — сказала доктор Нури после короткого размышления. «Наши исследования показывают, что наркотики не оказывают влияния на биотехнологии жнецов, но могут ослабить его упрямство, сделать его более податливым для внушения». «Делайте», — распорядился призрак.